Глава вторая. Как Незнайка был музыкантом. Если Незнайка брался за какое-нибудь дело, то делал его не так, как надо, и все у него получалось шиворот на выворот. Читать он выучился только по складам, а писать умел только печатными буквами. Многие говорили, будто у Незнайки совсем пустая голова. Но это неправда, потому что как бы он мог тогда соображать? Конечно, он соображал плохо, но ботинки надевал на ноги, а не на голову. На это ведь тоже соображение надо. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться, но не любил трудиться. Ему хотелось выучиться сразу, без всякого труда, а из этого, конечно, даже у самого умного коротышки ничего не могло получиться. Малыши и малышки очень любили музыку, а Гусля был замечательный музыкант. У него были разные музыкальные инструменты, и он часто играл на них. Все слушали музыку и очень хвалили. Незнайке было завидно, что хвалят Гуслю. Вот он и стал просить его: «Научи меня играть. Я тоже хочу быть музыкантом». «Учись», — согласился Гусля. «На чем ты хочешь играть?» «А на чем легче всего выучиться?» «На балалайке». «Ну давай сюда балалайку. Я попробую». Гусля дал ему балалайку. Незнайка забринчал на струнах, потом говорит: «Нет, балалайка слишком тихо играет. Дай что-нибудь другое, погромче». Гусля дал ему скрипку. Незнайка принялся пиликать смычком по струнам и сказал: «А еще громче ничего нет?» «Еще труба есть», — ответил Гусля. «Давай-ка ее сюда, попробуем». Гусля дал ему большую медную трубу. Незнайка как подует в нее, труба как заревет. «Вот это хороший инструмент», — обрадовался Незнайка. «Громко играет». «Ну, учись на трубе, если тебе нравится», — согласился Гусля. «А зачем мне учиться? Я и так умею», — ответил Незнайка. «Да нет, ты еще не умеешь». «Умею, умею. Вот послушай», — закричал Незнайка и принялся изо всех сил дуть в трубу. «Бу-бу-бу, гу-гу-гу». «Ты просто трубишь, а не играешь», — ответил Гусля. «Как не играю», — обиделся Незнайка. «Очень даже хорошо играю, громко». «Эх ты, тут дело не в том, чтобы было громко. Надо, чтобы было красиво». «Так у меня ведь и получается красиво». «И совсем некрасиво», — сказал Гусля. «Ты, я вижу, совсем не способен к музыке». «Это ты не способен», — рассердился Незнайка. «Ты просто из зависти так говоришь. Тебе хочется, чтобы тебя одного слушали и хвалили». «Ничего подобного», — сказал Гусля. «Бери трубу и играй сколько хочешь, если считаешь, что не нужно учиться. Пусть и тебя хвалят». «Ну и буду играть», — ответил Незнайка. Он принялся дуть в трубу, а так как играть он не умел, то труба у него и ревела, и хрипела, и визжала, и хрюкала. Гусля слушал, слушал. Наконец ему надоело. Он надел свою бархатную тужурку, нацепил на шею розовый бантик, который носил вместо галстука, и ушел в гости. Вечером, когда все малыши собрались дома, Незнайка снова взялся за трубу и принялся дуть в нее, сколько хватало сил. «Бу-бу-бу, ду-ду-ду». «Что за шум?» — закричали все. «Это не шум», — ответил Незнайка. «Это я играю». «Перестань сейчас же», — закричал Знайка. «От твоей музыки уши болят». «Это потому, что ты к моей музыке еще не привык. Вот привыкнешь, и уши не станут болеть». «А я и не хочу привыкать. Очень мне нужно». Но Незнайка не слушал его и продолжал играть. Бу-бу-бу, хр-хр, виу-виу. «Да перестань ты!» — набросились на него все малыши. «Уходи отсюда со своей противной трубой. Куда же мне уходить? Иди в поле, да там и играй». «Так в поле ведь некому будет слушать». «А тебе обязательно надо, чтоб кто-нибудь слушал?» «Обязательно. Ну, иди на улицу. Там тебя соседи услышат». Незнайка пошел на улицу и стал играть возле соседнего дома. Но соседи попросили его не шуметь под окнами. Тогда он пошел к другому дому. Его и оттуда прогнали. Он пошел к третьему дому. Его стали и оттуда гнать. А он решил им назло играть и играть. Соседи рассердились, выбежали из дома и погнались за ним. На силу он убежал от них со своей трубой. С тех пор Незнайка перестал играть на трубе. «Моей музыки не понимают», — говорил он. «Еще не доросли до моей музыки. Вот когда дорастут, сами попросят. Да поздно будет. Не стану больше играть».